Сильный котик, заботушка, мудрый котик, мы, друзья, мы пойдем своей дорогой, не причиняя вам зла. Барсы млели под руками Ольги не хуже домашних кошек, жмуря глаза и чуть подергивая усами. Эмпатка чуть ли не лежала на них сверху. У, морды, испугали нас, вон, даже поранился один, а мы не хотели никого обидеть. Ольга в черном платье смотрелась темной вороной на фоне белоснежных барсов. Меня ипостась на человеческую, тихим мурлычущим голосом обратилась ко мне эмпатка. Ты их нервируешь и заставляешь конкурировать с тобой за территорию. Я последовал совету с опаской, но сейчас барсы не выглядели опасными. Они разлеглись вокруг Ольги и тихо мяукали ей о чем-то, что они вообще здесь забыли. Тихо буркнул я себе под нос. Королийских барсов в этой части город родясь не было. Маги крови за этим всегда следили. А нет теплокровных в этой части гор больше, ответила за барсов эмпатка. Как это нет? Говорят, только караваны теплокровных изредка проходят, да облавы от теплокровных с равнин случаются. Нет, я, конечно, высокого о себе мнения, но что-то слабо верится, что после моей смерти маги крови в едином протесте снялись и покинули место, где сотнями тысяч лет обучали последователей Великой Матери Крови. Что же должно было произойти, чтобы цитадель и башня крови опустела? Вопрос, конечно, не праздный, но вернуться к нему я смогу только после того, как Агафья окажется в безопасности. А для этого перво-наперво мне необходимо было добраться до собственной библиотеки крови. Спроси у них, стоит ли еще каменная башня на границе Королийских гор и Ирликийской равнины. Ольга помурлыкала с кошками и спустя пару минут ответила. Там уже 150 лет полным-полно теплокровных, но последние дни их там очень много. Ну что ж, было бы наивно полагать, что святоши не будут поджидать меня у моего дома. Наивным я не был. Именно поэтому открыл портал не к воротам ордена в Ирлике, не у подножия собственной башни, а на плато в горах среди снежных пиков. Раньше это была территория магов крови, но теперь конкурирую за территорию с барсами. До наложения блокирующей силы печати я бы без проблем проложил путь к дому. Если бы цитадель крови все еще была обитаема, то смог бы обратиться к братьям за помощью, сейчас же действовать приходилось на свой страх и риск. Оставалось надеяться, что эта честолюбивая скотина Альб захотел отомстить лично и не созвал все 12 легионов на порог моего дома. Но даже на этот случай у меня был запасной вариант. Раз уж они тут хозяйничают последние лет 100, то, может, подскажут, где запропастился мой тайник. Здесь должен быть каменный ящик с одеждой, продуктами, запасом крови и прочими нужностями. Серьезно, у тебя тут хранилище судного дня было, и, думаешь, за 100 лет ничего не испортилось? «Посмотрим», — уклончиво ответил я. «В любом случае тебя переодеть надо, уже губы посинели от холода, да и кормить тебя чем-то надо. А ты?» — брови эмпатки вопросительно взметнулись. «Если ты будешь в тепле и накормлена, то я всегда смогу подкрепиться тобой». «Хорошая шутка», — рассмеялась Ольга и закашлялась, тут же скривившись. Губы девушки на морозе обветрились и потрескались. «Это не шутка, я решил быть предельно откровенным. Забыла мою специализацию?» Секунды 3 эмпатка разглядывала меня, считывая мои эмоции, а после снова рассмеялась, но уже нервно. «Черт, теперь понимаю, что чувствовали консервы». «Кто?» «Не понял я». «Консервы. В моем мире для военных и просто для людей продавалась сытная пища, герметично упакованная в металлические банки. Называлось это консервой. Мясо, рыба, каши. Да все что угодно упаковывали. А на тюремном жаргоне консервой называли заключенного, которого брали с собой на случай голода и планировали в дальнейшем съесть. Вот и я сейчас консерва, меня нужно оберегать, кормить, защищать, чтобы отобедать мною по первому требованию. Ты всегда можешь вернуться обратно и не бояться быть съеденной. Я демонстративно облизнулся, разглядывая шею девушки. Не ешь меня, мишенька, я тебе еще пригожусь. Хохотнула Ольга. Не была бы эмпаткой, повелась бы. Так хочешь от меня избавиться, но я вообще-то весьма и весьма полезная в бою, да и в мирной жизни. Ты, вон, с миру по нитке уникальных магов собираешь. Так вот она, я, сама в руки плыву. Вот это-то и напрягает, честно признался я. Бесплатный сыр сама знаешь где, а тут на блюдечке с голубой каймой. Так я же не бесплатно, а в надежде снять проклятие, пожала плечами Ольга. Так что вроде бы все честно. Не отстанешь? Эмпатка поджала губы и упрямо мотнула головой. Нет, тогда ищи скисами ящик. Да здесь он. Ольга ткнула пальцем куда-то себе за спину на кучу каменных валунов, засыпанных толстым слоем снега. Был обвал, горы трясло сильно. Вот твой схрон и засыпало камнями. Я прикинул размеры валунов и предупредил. Сейчас опять змеем стану, предупреди, чтоб не кидались. Мне только завал разобрать. Руками таскать я не семижильный. Эмпатка кивнула и продолжила чесать живот одному из барсов. Пальцы при этом у нее уже больше напоминали свей скрюченностью грабли. Ласкать, играть и баловать стихийных кошек было равносильно игре со льдом и снегом, но Ольга стоически выполняла свою часть работы. Я же пытался вспомнить, был ли у меня припрятан в схроне алкоголь. Сейчас он бы совсем не помешал. Валуны разлетались с легкостью, стоило стукнуть по ним посильнее кончиком хвоста с шипами на конце. Когда каменный ларь все же отыскался, печати на нем были целыми, что не могло не радовать. Спустя 5 минут Ольга трясущимися руками надевала под платье меховые штаны, укорачивала себе подол, а после с удовольствием укутывалась в меховую накидку с глубоким капюшоном. К этому моменту она уже даже не разговаривала от холода. «Пей». Я протянул эмпатке кожаный бурдюк с местным самогоном крепостью что-то около 60 градусов. Вообще предполагалось им стерилизовать раны, но и для принятия внутрь он тоже годился. Девушка с трудом сделала пару глотков, сделала глубокий вдох, вытерла рукавом выступившие слезы и снова приложилась к бурдюку. «Если начну петь песни, переждать придется минут 15, потом у меня совесть проснется», — предупредила Ольга, с неохотой отдавая мне согревающие средства. «Куда мы дальше? Здесь была тропа. По ней дойдем до проклятого пика и проберемся ко мне в башню. А уж оттуда я постараюсь на время обессилить наших врагов, чтобы забрать Агафью домой». «Хороший план», — кивнула Ольга. «Надежный, как швейцарские часы. Даже я вижу в нем массу дыр. А уж как ты в одиночку собирался это провернуть? Что поделать? Не ожидал я, что братство, существовавшее до того тысячелетиями, внезапно исчезнет. Так что решать проблемы придется самостоятельно и как можно скорее. Сомневаюсь, что Альп кормит Агафью кровью, а без подпитки ее шансы на выживание практически равны нулю. Пока мы беседовали, я прикреплял к унтам девушки снегоступы и сам переодевался в запасной комплект одежды. Собрав самое необходимое из ларя в кожаную котомку на толстом ремне через плечо, я поднял голову к небу, сверяясь с собственными ощущениями. Часа 3 светового дня у нас еще есть в запасе. Надеюсь, успеем добраться до лаза. Здесь должно быть недалеко. Я не знаю, с какой силой должно было тряхануть старый королевский хребет, чтобы его раскололо новыми ущельями. Если раньше дорога от тайника до запасного выхода из башни занимала 3 с четвертью часа, то сейчас половину от этого времени искали переход через новообразованные расщелины. И здесь нас ждали по классической схеме две новости. Хорошая и плохая. Хорошая заключалась в наличии между расщелинами мостов. А вот плохая с дотошностью пессимиста вещала, что мосты собраны из говна и палок и имеют возраст чуть ли не под сотню лет. Дощечки местами прогнили и провалились, а уж за крепость веревок спустя век и вовсе никто бы не поручился. Благо, я захватил с собой веревку из тайника. Все-таки поход по горам в компании нуждался в мерах предосторожности. Обвязав себя и Ольгу веревкой, я первым отправился проверять состояние моста. Ширина ущелья на глаз составляла 30 метров, но глубину его определить было практически невозможно. Внизу все занесло снегом, вызывая обманчивое чувство близости дна. Я шел, тщательно ощупывая ногой каждую следующую дощечку. Обледеневшее дерево жалобным скрипом провожало мои шаги, но выдержало мой вес. Стоило мне перейти на противоположную сторону, я выбрал деревце потолще и пару раз обмотал вокруг него веревку для распределения нагрузки. Случаи бывали разные. Вдруг Ольга, барышня кисейная, и грохнется в обморок от осознания высоты над уровнем моря, удерживать другое тело от падения было бы гораздо удобнее при наличии стопора в виде дерева. Но, на удивление, первый переход дался девушке легко. Второй тоже порадовал относительной целостностью веревки моста, но не дощечек. А вот с третьим мостиком вышла накладка. Вернее, даже не так, не было ни мостика, ни противоположного края, ни самого проклятого пика. Целая гора в одночасье рухнула под воздействием неизвестных мне сил. Запасного хода, ведущего в мою башню, попросту не существовало. Зато открывался шикарный обзор на Ирликийскую долину и мой дом, возвышающийся над шатрами легиона рассвета. Я принялся считать шатры. По всему выходило, что я все же не ошибся. Ирликийская сволочь притащила сюда исключительно свой легион, желая забрать себе все лавры за мою поимку и уничтожение. «Хоть раз твоя жадность сыграла мне на руку», — подумал я, не придется воевать против всей дюжины орденов разом. В том, что столкновение неизбежно, я не сомневался ни секунды. Кровная связь подсказывала, что Агафья сейчас где-то там, на границе Королийских гор и Ирликейской равнины. Судя по отсутствию отклика, чудо не произошло, девушка не очнулась в чужом мире. Но, зная интересы Альба, надеяться на целостность тела вампирши не приходилось. Ну да тело не душа, вылечить реально. Солнце уже практически опустилось за горные вершины, поэтому продолжить путь мы решили с рассветом. Боевые же действия и вовсе предстояло вести в полдень, ибо тогда сила орденов становилась минимальной. Сейчас же нам необходимо было набраться сил перед спуском в долину. Делать это в темное время было равносильно самоубийству. Развернув небольшую походную палатку и спальные мешки, мы принялись располагаться на ночь. Ужин из вяленого мяса и высокоградусного самогона показался пищей богов после насыщенного событиями дня. Я лежал и смотрел в никуда. В голове бродили ленивые мысли, которые то и дело сворачивали к ситуации в цитадели. Куда делись все маги? А между тем мое внимание привлек дробный стук. Не сразу я понял, что так стучат зубы Ольги от холода. Твою мать! Я так надеялся, что самогон поможет избежать болезни от переохлаждения. Но сегодня явно был не наш день. Эмпатку трясло, как осиновый лист на ветру. Она чуть линением покрывалась от холода, не приходя в себя. Надеюсь, завтра ты меня поймешь. Я выбрался из собственного спальника и принялся раздеваться. Лучше всего грело голое тело к голому телу. Освободив Ольгу от одежды, я забрался к ней в тесный спальник и прижал к себе. От девушки почему-то пахло костром и засохшей кровью. Поддаваясь интуиции, я осторожно прокусил ей кожу на шее и принялся слизывать капли крови. Мне и нужно-то было всего нечего. Смысл был не в питании консервой, а в выделении вещества для активации и регенерации тела. Вот только и сама кровь Ольги была сейчас пряной на вкус, совсем не такой, какая была у Хельги. Они будто и правда были абсолютно разными людьми. Прижавшись к эмпатке покрепче, я провалился в сон. Проснулся же я от удивительно реалистичного сна, где Ольга тормошила меня за плечо и сообщала: «Миша, проснись, там внизу кого-то распять собираются. Вон, даже крестовина стоит». Вот только это был совсем не сон. Глава 22. Забираясь в спальный мешок, Ольга мечтала лишь о том, чтобы согреться. Встреча с барсами, казалось, высосала из нее все тепло, заморозив не только тело, но и душу. Но признаться в собственной слабости было равносильно клейму обузы, поэтому Ольга молчала, сцепив зубы. Тем более, что это мелочи. Молчать, сцепив зубы, когда с тебя сдирают кожу, было сложнее. Но нужно было отдать должное Михаилу. Ее состояние он заметил, хоть и не сразу, и даже попытался помочь. Местный алкоголь на время поселился внутри огненными солнышками, возвращая чувствительность телу. Теплая одежда смогла отгородить от морозного промозглого ветра, но Ольга ощущала, что холод отступил ненадолго. И вот он вернулся. Ледяные когти холода вонзились в сердце и душу, заставляя тело деревенеть. В тот момент, когда Ольге касалось, что она превратилась в ледяную статую, откуда-то с востока морозные ветры принесли эмоции. Эмоции боли, непонимания, неверия и отчаяния. Она захлебывалась в них, словно в тягучей трясине. Эмоции тянули ее на дно подальше от солнечного света и поближе к первозданной тьме. Сперва эмпатка пыталась сопротивляться, но вспомнила тренировку морских котиков в ее родном мире. «Если ты тонешь со связанными за спиной руками, нет смысла сопротивляться. Опустись на дно и оттолкнись ногами вверх». Такой нехитрый совет позволил ей принять неизбежное и перестать сопротивляться. Она медленно опускалась в пучину боли, словно входила в сине-черные тучи. Но они должны были когда-то закончиться. Яркое солнце ослепило после тьмы, но ощущения не изменились. Наоборот, эмоции резали по-живому, стократ увеличив свою силу. Будто до того тучи защищали Ольгу, пытались уберечь. Когда эмпатке удалось восстановить зрение, она с удивлением рассмотрела под собой битву. Стороны были ей незнакомы, но борьба шла на уничтожение. В долине стоял замок с высоченной башней, напоминающий современные небоскребы. Облицовано все было багряным мрамором, отчего казалось, что замок похож на настоящее сердце. Сходство добавляли пробегающие по стенам алые сполохи. Казалось, что сердце билось, качая кровь магию по своим стенам. Замок накрыла розовая полусфера. Ольга отстраненно подумала, что она уже видела эту магию раньше, но в этот раз поверх розовой полусферы образовалась еще одна, смолисто-черная. Перед замком выстроились коробками легионы воинств. Они не шли в бой, лишь над долиной разносилась песня. Пели красиво, акапелла, да еще и каноном, как бы догоняя друг друга и усиливая эффект. В какой-то момент песня стала настолько ощутимой, что земля под ногами задрожала. Горы вокруг содрогнулись. По земле пошли волны. Каменная гряда покрылась сетью трещин, а затем от легионов к замку ринулось 12 копий. 6 розовых и 6 чернильно-черных. Ольга даже зажмурилась, но, когда решилась открыть глаза спустя пару секунд, с удивлением увидела фигуры в алых балахонах, стоящие напротив легионов. Вокруг них клубилось кровавое пламя. Все вместе они сплетали единый конструкт, противостоящий копьям захватчиков. Живые факелы удерживали силу дюжины легионов. Взгляд Ольги невольно привлекло мельтешение в самом замке, где во внутреннем дворе маленькие фигурки расчерчивали какую-то многолучевую звезду. А еще она видела, как из замка в сторону гор словно муравьи движется караван. Сверху наблюдать было удобно, вся картина была, как на ладони. Пение воинов продолжилось, копья увеличились в размере и будто бы емкости. От них ощутимо веяло жутью. Один из магов в балахоне рухнул на колени, пронзенный копьем. Пение стало громче, но его перекрывало чавканье этого уродского оружия, проткнувшего несчастного. Не прошло и 10 секунд, как убитый осыпался хлопьями пепла. Противостояние продолжалось. Маги падали, пронзенные копьями один за одним, горы содрогались от алчного пения легионов. По замковым стенам змеились трещины. Из полусфер то и дело вниз били молнии черного и розового цвета. Когда последний защитник цитадели рухнул на колени с запрокинутой в небо головой, копья ринулись к замку. Больше некому было защищать полуразрушенную твердыню. Ольга невольно перевела взгляд на людей, суетившихся во внутреннем дворе. Она никак не могла предупредить их, даже предупреди она, все было бы тщетно. На вершинах многолучевой звезды на коленях стояли люди, пронзая собственные сердца мечами. Кровь стекала, заполняя линии, и над замком расцветал огромный кровавый бутон. Его лепестки наливались силой и светом. В момент, когда копья коснулись замковых стен, цветок распахнулся и накрыл цитадель собственным куполом. Копья бились и не могли проникнуть внутрь. Сферы над замком стали меркнуть и осыпаться пеплом. Легионы перешли на гортанный клич. Вместо канона они стали петь в унисон, объединяя все копья в единое. Когда пение достигло верхней точки, копье ударило в центр бутона, но прошло по касательной, будто кто-то отвел его своей рукой. Удар чудовищной силы вызвал камнепады в горах. Горы рассыпались в пыль. Долина, где стояли легионы, превратилась в ущелье, но цитадель удержалась. Накрытая алым пологом, она сияла в свете закатного солнца. И лишь Ольга видела, что твердыня стала общей могилой для магов, так и не сдавших свою обитель. Очнулась импатка от того, что у нее по щекам текли слезы. Судя по всему, она только что видела эхо эмоций последних магов крови, стоявших на смерть за свой дом и так не сдавших его врагам. Суки, везде одинаковые. Вытирая щеки, прошептала Ольга и вдруг почувствовала, как ей в ягодицу упирается нечто весьма теплое и твердое. Осторожно повернув голову, девушка увидела спящего Михаила, который обнимал ее за талию и прижимал к себе. А ничего так тело, невольно мелькнула абсолютно здравая мысль, не скованная местным ханжеским аристократическим воспитанием. Тем более залететь мне все равно не светит. Правда, из того, что она знала об этом мужчине, он вряд ли полез бы к левой девице под юбку в первую брачную ночь. Не тот склад характера. Причем, Ольга догадывалась, что его соседством в спальном мешке она обязана банальной практичности. Согреть оледеневшую импатку по-другому бы просто не вышло. Эх, а замуж я пока не собираюсь. С сожалением вздохнула девушка и принялась выбираться из спальника. Их одежда лежала тут же, сложенная стопочками. Быстро одевшись, Ольга выглянула из палатки. Вид открывался просто потрясающий. Рассветные лучи золотили снежные шапки гор, пронизывая все вокруг радужными зайчиками. Кажется, она видела вчера, как Михаил убирал в вещевой мешок что-то похожее на подзорную трубу. Порывшись в мешке, Ольга нашла трубку. Внешне она напоминала детские калейдоскопы, только здесь нужно было медленно крутить колесико, чтобы линзы настроились на четкость изображения. Сперва импатка полюбовалась склонами гор, но затем почувствовала прикосновение чужих эмоций. Они были столь сильными, что она невольно повернула трубку к месту стоянки палаток ордена. Рассвет там встречали ликованием, вот только оно было вызвано еще и тем, что в центре лагеря почему-то натыкали противотанковых ежей. Что за хрень? Нахмурилась Ольга и попыталась еще приблизить изображение. И пусть контуры плыли, а глаза болели до рези, но она смогла рассмотреть, чем ежи являлись на самом деле. «Миша, Миша, проснись!» Вернувшись в палатку, принялась она тормошить мага. «Там внизу кого-то распять собираются. Вон, даже крестовины ставит». Близилась к концу вторая неделя после возвращения серва. Кровавый задерживался. Альб задумчиво разглядывал его женщину. Она вызывала живейший интерес. Давненько у него не было такого любопытства в отношении представительниц слабого пола. Даже вспомнилась старая присказка, что в каждой женщине должна быть загадка. Блондинка такую загадку имела, и Альбу страсть как хотелось ее разгадать. Делать все равно было нечего. Первые пару дней его святейшество развлекался тем, что проверял степень повреждений, которые способно вынести тело блондинки. Альб хотел болью вывести ее из того состояния, в котором она находилась. Однако все было зря. Вскоре ему наскучило ломать и уродовать безучастное тело. В этом не было никакого удовольствия. Тем более для лечения нужна была кровь. Сильная кровь. Чем сильнее были раны, тем больше требовалась доза и тем насыщеннее и скверной она была. За 3 дня Альб перевел на девчонку 5 нечистых девиц. Открытием стало то, что магия исцеления рассветом на блондинку не действовала. Альб не поленился лично полечить игрушку, но та чуть не загнулась от его манипуляций. И тогда паникующий святейшество попросту перерезал горло одной из нечистых девиц и подставил струю ко рту блондинки. Это подействовало, но раны затянулись не полностью. Более того, самые крупные даже не до конца зарубцевались. Может, она из восставших? Восставшими в Ордене Заката называли тела тех, чьи души уже давно ушли в реку времени. Армии из восставших были безжалостными и ведомыми голодом и жаждой крови теплокровных. Боли они не чувствовали. Управлять ими было сложно, потому такие армии были одноразовыми. Блондинка же была безопасна во всех смыслах и на восставшую не походила ничем. Кроме того, связь души и тела у нее все еще сохранялась. Иначе часть ран не возникала бы сама по себе. Конкретно эта способность напомнила Альбу, как на заре своих взаимодействий с алтарями они с друзьями искали переходники для работы с местной силой. Дряхлые смотрители алтарей пытались им противостоять, но были слишком слабы и слишком разборчивы в выборе инструментария, за что в конечном итоге и поплатились. Ночью в шатер его святейшества вошел слуга, склонившись в поклоне, дабы не видеть, чем занят глава ордена. «Ваше святейшество, там паладин с новостями», — донесение он постарался произнести в перерывах между криками боли очередной нечистой. Все воины рассвета знали, что их лидер даже ночью стоит на страже веры и очищает от скверны сосуды во имя веры. Не щадя себя, он отказывается от сна ради очищения мира. «Это не может подождать», — раздраженно уточнил его святейшество, вытирая лезвие серпа и подставляя серебряную чашу под толчками покидающую тело нечистой кровь. «Это связано с кровавым», — еще ниже склонился слуга, чтобы случайно заметить в до блеска начищенных носках туфель отражение действия Альба Ирликийского, а тот в этот самый момент поил из чаши кровью грязную нечестивицу кровавого. Слугу чуть не вывернуло от отвращения, но он стойко держался. Его святейшеству виднее, как очистить от скверны. Послышался тяжелый вздох. «Проси». Слуга выскользнул из шатра, так и не разогнувшись из поклона. Серф вошел с протянутой рукой. Голова опущена, но спина гордо выпрямлена. На губах паладина играла предвкушающая улыбка. Новости однозначно были хорошими. Альб ополоснул руки в розовой воде и тщательно вытер, прежде чем взять пергамент от своего верного пса. «Эхо души кровавого появилось в нашем мире». Его святейшество победно улыбнулся. «Явился-таки. Нападать наш старый недруг будет в полдень, ибо полночь уже прошла спокойно. Но мы его поторопим». Альб обернулся и с предвкушением облизнулся при виде блондинки. «Вели приготовить крестовины для грешниц». Серф нарисовал вопросительный знак в воздухе. 3 для оставшихся нечистых. Взгляд паладина невольно упал на женщину кровавого. «А эту мы оставим на десерт». Я пришел в себя рывком. Ольга совала мне в руки подзорную трубу и указывала на лагерь святош. Одевался под заинтересованным взглядом девушки, которая очень старалась смотреть куда угодно, только не на меня. Выходило откровенно плохо, и судя по покрасневшим щекам, это понимал не только я. На выходе из палатки я первым делом оценил высоту солнца над горизонтом. Выходило что-то около 7-8 утра. Уже не рассвет, но и до полудня далековато. Приложив окуляр к глазу, Я рассматривал слаженные действия святош. Да уж, казни проводить они всегда были мастерами. Сожжение, колесование, распятие, варианты на любой вкус и бюджет. Агафью среди девушек, запертых в стальной клетке в лохмотьях, я не заметил. Зато заметил кое-кого другого. У основания моей башни на резном троне из миртового дерева восседал во всем белом целый и невредимый эрликийский ангел, его святейшество Альбини. Голову его увенчивал венец с розоватыми вместилищами благодати рассвета, на пальцах красовались перстни с такого размера камнями, что непонятно было, как он руками шевелил. Сука, ничего его не берет, даже посмертное проклятие. Сплюнул я разочарованно и отвернулся. Кого? Заинтересовалась Ольга и взяла у меня подзорную трубу. Эту слащавую мумию, кого? Не понял я. Ну, мужик во всем белом, с претензией на главного. А при чем тут мумия? Переспросил я. А ты не чувствуешь, что у него ниже пояса все разлагается? Принялась объяснять импатка. Он импотент, но, увидев мой непонимающий взгляд, тут же поправилась. Нет, даже хуже. У него там все выгнивает. Никакие лекарства не спасают и магия. И мужика извратило так, что он теперь стал фанатом садомаза. Получает удовольствие только от причинения боли кому-то. Причем, сильнее всего почему-то ненавидит женщин. С особым извращением любит их ломать и подкладывать под кого-то. Сам при этом наблюдает. Ты это все в подзорную трубу сейчас высмотрела. Не смог сдержать я недоверия в голосе. Палатка уже была успешно собрана, а в паре кружек, на дне которых лежали солнечные камни, уже вскипала вода. Добавив в талую воду по щепотке соли и по пучку местного забористого зелья, передал чашку Ольге. Я же импат, как само собой разумеющееся, объяснила девушка, уже в свою очередь глядя на меня, как на умалишенного. У вас что, импатов нет? Есть. Не стал я спорить. Та же графиня Коброва, импатка, как и ее дочь, розоволосая невеста Мангустова. Но только что-то они такими подробностями не фонтанируют направо и налево. Хреновые, значит, импатки. Хотя она задумалась. Судя по тому, что мы в другом мире, твоя душа тоже ни хрена не из мира тотемов, верно? Я никак не подтвердил и не опровергнул предположение, но Ольге это и не требовалось. Отсюда следует вывод, что когда в тот мир переносится живая душа с сильным даром, то ее дар значительно ярче, чем у местных. Там вроде как песочница, где магический потенциал пришлых раскрывается во всей красе. Вон, с магами крови там тоже не сказать, чтобы был комплект. Ты на их фоне уже на уровень башка тянешь. Ты отвлеклась от темы. Откуда такие познания? Решил я вернуть разговор в интересующее меня русло. Боги, да все вокруг пронизано эмоциями. В местах побоищ вообще такой фон, что проще вздернуться, чем там жить постоянно. А так от любого человека фонит, только успевай читать. В основном недовольство жизнью, близкими, работой, второй половиной, детьми, реже радостные моменты. От этого учишься закрываться со временем, иначе в перспективе станешь постоянным жителем дома для умалишенных. «Меня ты тоже читаешь?» – был мой первый вопрос. Отчасти. Поверхностные эмоции. Ну и, если быть откровенной, то на нормальный уровень владения я еще не вышла. Тяжело обживаться после тысячелетий забвения и четверти века статичного наблюдения. А так и не скажешь. Сработало эффективно на свадьбе. Это мы с Хельгой, нехотя призналась импатка и отвернулась к долине. Она Асту спасала. Про фон местности, я вспомнил потерянную Хельгу, бродившую вдоль болота. Ты же чувствовала остаточный на моих землях. Ты про эти или про те земли? Деловито уточнила девушка, уходя от ответа. Да и я тоже хорош. Судя по увиденному мною отрывку побоища, вспоминать такое никто в здравом уме не захочет. А ты и здесь уже успела что-то увидеть? Посмотри, Ольга доверчиво развернулась ко мне и подставила раскрытую ладонь. Отказываться от предложения было глупо, поэтому я прокусил запястье и погрузился в воспоминания импатки. Вынырнул я оттуда в состоянии холодной ярости. Суки, и ведь сделали это не сразу после моей смерти. Позже. Прошло с полвека, наверное, может, чуть меньше. Убили дорогих мне людей, разрушили место, ставшее для меня домом. А еще открытием стало усовершенствование боевых арканов орденцев. Копья, использовавшиеся в видениях Ольги, ранее не применялись. И если одно копье в состоянии было убить мага крови из башни и не развеяться, то для меня оно станет серьезной угрозой. Только не говори, что ты хочешь повторить миниатюру с Георгием Победоносцем. Скептически хмыкнула Ольга. Это кто? Был в моем мире мужик, который якобы убил копьем змея и стал покровителем воинов. Импатка допила варево, обтерла кружку снегом и вернула мне. «Мне не нравятся твои намеки, я умирать не собираюсь». Я полностью собрал рюкзак и принялся раздеваться. «Целые вещи мне еще пригодятся, а мне не нравится, что ты собрался в одиночку выступать против войска, один в поле не воин, знаешь ли, а ты мне живой для снятия проклятия нужен. Нельзя их как-то дистанционно всех убить, как на свадьбе. Можно, но мне для этого крови нужно столько, как примерно на свадьбе было, не стал спорить я, а ее еще добыть нужно в нужных количествах, поэтому придется все лапками да хвостиком отрабатывать». «Хм», на пару секунд задумалась Ольга, «а давай-ка я тебя оседлаю и подсоблю с добычей крови. Ты меня только поближе подвези, у меня пока дальность влияния, 100 метров, не дальше». Казалось бы, что могло пойти не так, а пошло, и практически все. Нет, в долину спустились мы довольно быстро, змеиный экспресс сработал безукоризненно. Я даже, признаться, получил некоторое удовольствие от спуска. Адреналин пузырился в крови, в ушах звенел визг Ольги, привязанный ко мне веревкой. Первые сомнения закрались, когда на подступах к лагерю мы не обнаружили ни единой сигналки или патруля. Так быть не должно, святоши не идиоты, нас должны ждать. Ну да, так ждали, что красной ковровой дорожки не пожалели, хмыкнула Ольга и указала пальцем на россыпь красных горошин под ногами. Это что такое? Я остановился. Это было что-то новенькое. Но, судя по разящей от горошин магии рассвета, ничего хорошего от этого ждать не приходилось. Сможешь дотянуться отсюда до ближайших орденцев? Ольга пожала плечами и, закрыв глаза, принялась что-то шептать себе под нос. Спустя пару минут ближайшая к нам пятерка воинов, до того мирно беседовавшая за завтраком кашей, сорвалась с места и ринулась крошить своих же товарищей. Вот только сама эмпатка медленно оседала на снег, утирая капли крови из-под носа. Ни хрена ж себе, дома так сложно не было. Там мы были на своей территории, а здесь, на их, я еще раз взглянул на крошево под ногами, вспомнил венец и перстни на пальцах Альба и решился. Открыв котомку, я вынул из нее пирамидку. Я планировал использовать ее немного иным путем, но до лучшего применения этой дряни пока не придумал. Осторожно вскрыв когтем собственную чешую на груди, я вставил пирамидку внутрь и лишь после этого повернулся в эмпатке. Та вытирала лицо снегом, чтобы прийти в себя. «Что будем делать?» Ольга нахмурилась, рассмотрев кровь на моих когтях и груди. «Ты, ничего, отступишь за пределы действия этой дряни, я указал на красную крошку под ногами, и будешь ждать меня, защищаясь только при непосредственной опасности для себя. А ты?» Эмпатка с ужасом переводила взгляд с лагеря орденцев на меня. «А я пойду и докажу, что не всем суждено иметь славу змееборцев». Глава 23. Рывок в центр палаточного городка был стремительный. Одинокая высокоранговая тварь стала отличной целью для охоты. Вот только сбор крови пошел не по плану. Я призывал своих комарих, но призыв не срабатывал. Видимо, на чужой территории способность комара не работала, а может, местный магический фон изначально был значительно выше, блокируя чуждую магию. Поэтому кровушку пришлось добывать по старинке, ввинчиваясь в ряды противника. Мозг методично обрабатывал информацию в поисках подвоха. В том, что он был, я даже не сомневался. Слишком легко все было. Всего один легион у моей башни. Один. Даже с учетом усовершенствования боевых приемов и моего ослабления после перерождения все равно слишком мало. Ну или я просто тешил собственное эго. Чем больше крови вокруг проливалось, тем отчетливее у меня было ощущение растущей тревоги. Я взял под контроль кровь и преобразовал ее в серпы. Жнецы разлетелись во все стороны в попытке добыть еще больше крови, но тщетно. Они будто натыкались на невидимую стену, рикошетили и возвращались обратно. Пока тело убивало, магия преобразовывала кровь в оружие. Орденцы шли в бой с безумными глазами без доспехов с мечами наголо. Никто даже не пытался использовать магию, устраивая самую настоящую мясорубку. Треск пламени из разворошенных костров и горящих шатров смешивался с криками раненых, хруст гравия под змеиным телом перекрывал свист кровяных серпов и лязг мечей о чешую. Столь привычная для боя какофония была музыкой для ушей, но мозг все же нашел зацепку. Во всем многообразии звуков я не слышал ветра, того самого пронизывающего холодного ветра с вершин Королийских гор. Его не было. Стоило это осознать, как реальность вокруг замерла и окрасилась в розовые оттенки, проявляясь вокруг меня полусферой, наподобие той, что накрыла обитель Великой Матери Крови. Я остановился. Оставшиеся в живых орденцы тоже. Они пытались отступить, но чужая воля давила, подавляя инстинкт самосохранения. Я сформировал одну присоску для проверки внезапной догадки. Игла впилась в солнечное сплетение ближайшему рыцарю без доспехов и спустя пару секунд вернулась, не изменив цвет. Все смертники внутри были пусты. Их хваленый орден пожалел для них даже доспехов, отправив на убой, словно овец на заклание. Я поднял с земли один из мечей и внимательно рассмотрел пустое навершие, где априори должен был находиться розовый накопитель благодати хотя бы минимальной емкости. «Не любит вас ваш орден. Вон, вы потрошили все». Лишь испуг в глазах невольных самоубийц говорил о том, что меня услышали. Я взял пригоршню земли и засыпал в рот. Язык нащупал алые горошины. Они жглись магией рассвета, но в то же время содержали кровь. Вот только горошины эти были похожи по структуре на макр из тех, что я создавал из собственной крови. А это могло означать только одно. Кто-то из обитателей башни продался орденцам и обратил наши знания против нас самих. От этой мысли в душе разгорелась холодная ярость. Одно дело орденцы, те, словно чума, уже давно расползались по миру, но к предательству своих я не был готов. Твою мать, да даже Илька и Аста убивали нам подобных, но не объединялись с врагами. Боги, до чего я докатился? Я сравниваю предательство, словно сорта дерьма. Сердце пропустило один удар, а затем еще один. Вокруг воцарилась неестественная тишина, благодаря которой я смог услышать пение. Оно доносилось подобно писку комара через подушку, но я его чувствовал. На него вибрации отзывалась пирамида в моей груди. Каждый всплеск, каждый боевой аркан, облаченный в пение, требовал влить свой голос в хор. Очень странный эффект. На попытку подчинения не было похоже, но жжение в груди прекратилось. Оставив в покое зомбированных орденцев, которые ничего не могли мне сделать своими мечами, я обернулся к собственной башне, где до сих пор хранилась библиотека крови, любовно собранная мною за 3 века жизни в этом мире. Туда, где стоял трон Альба, а сейчас к массивной запечатанной магией двери прилаживали крестовину с распятой Агафией. Тело вампирши покрывали раны разной степени заживления, от свежих, сочащихся алой кровью, до застаревших, загнивших с копошащимися червями внутри. История циклична, не находишь? Разнесся голос его святейшества Альба Эрликийского. Ты проиграл тогда, не сумев спасти свою женщину, проиграешь и сейчас. Ты потерял тогда легион, потеряешь его и сейчас. Не остался я в долгу. И ты не прав, прошлую девицу ты смог совратить, а на нынешнего тебя даже мертвая не позарится. Да, Альб, каково это быть евнухом? Каково, когда твой конец изо дня в день сжирают ненасытные черви? Кто скажет, что я поступил мерзко, ударяя по самому святому для мужчины, тот может сам выйти против своего убийцы и расшаркиваться перед ним в комплиментах. Тебе не удастся смутить чистого верой, кровавый. Ты – ошибка мироздания, не развоплощенная рекой времени. Но я исправлю эту ошибку лично и вырву с корнем все, что тебе когда-либо было дорого. Да ты за 150 лет даже башню мою не смог вскрыть, рассмеялся я, чтобы забрать каплю своей кровушки. Да, Альп, хотя пытался, видит боги, ты пытался. Зато мы с братьями уничтожили рассадник нечисти на наших землях. Не существует больше цитадели и башни крови. Нет больше твоих братьев и сестер. Пепел их нечестивых душ навсегда погребен в ущельях Королейских гор. Наше переругивание лишь со стороны казалось бессмысленным. На самом же деле у каждого из нас была своя цель. Альп отвлекал меня, давая возможность легиону создать боевой аркан. Я же готовился к тому, что так и не решился сделать в прошлой жизни. Я собирался использовать благодать рассвета. Ага, конечно, вот так села на жопу ровно и жду с моря погоды, утирая пот со лба и скидывая теплую меховую куртку, ворчала Ольга, осматриваясь по сторонам, стоило Михаилу ворваться в стан врага. Заприметив метрах в 200 одинокое дерево с сухими голыми ветвями, эмпатка бодрым бегом отправилась к нему. В любой непонятной ситуации женщина начинает убираться. Дерево отдаленно напоминало его или ракитник. Ветви ломались, на удивление, легко. Вспомнились уроки труда, на которых школьников учили вязать метлы и сбивать примитивные табуретки. Жаль, летать на метлах не научили, вздохнула девушка, увязывая вокруг черенка ветви самодельной метлы шнуром из корсета. Платье она скинула из-за ненадобности и неудобства, оставшись лишь в нательной рубахе. Из нихрена женщина может сделать 3 вещи. Салат, прическу и скандал, а школьник из 90-х, еще и метлу. Проверив действие самодельного антимагического артефакта, Ольга хмыкнула и легким бегом отправилась вдоль лагеря врага, подыскивая место их наибольшей концентрации. Бежать пришлось прилично, чаще всего пригибаясь и прячась за каменными валунами, оставшимися после разрушения ближайшей скалы. Но очень скоро святошам стало не до нее. Они запели. Красиво, надо сказать, запели. Ольга даже заслушалась на какое-то время, но вовремя вспомнила, чем в прошлый раз такое пение закончилось для защитников замка. А ведь их там было значительно больше. Один Михаил, какой бы мощной тварью он ни выглядел, с такой толпой вряд ли справится. Обойдя практически пол лагеря по широкой дуге, Ольга рассмотрела чуть ли не единственное место, где не было красной крошки, вокруг фундамента башни. Но туда еще нужно было пробраться. Вооружившись метлой, эмпатка принялась выметать себе дорогу в стан врага. Не сказать, чтобы дело продвигалось шибко быстро, но продвигалось. То тут, то там воины забывали слова своих песнопений, сбиваясь с ритма ее стараниями. Но этого было мало. Ольга видела, как над лагерем святош медленно поднималась розовая дымка сферы. Ловушка это или какой-то газ, она не знала и не горела желанием проверять. Чем ближе к самой башне пробиралась эмпатка, тем отчетливее общий фон религиозного экстаза перекрывал вихрь эмоций одного человека. Было в нем что-то от восхищения Пигмалиона своим творением, что-то от ненависти Тараса Бульбы к своему сыну-предателю и даже от страха Виктора Франкенштейна, уничтожившего свое творение, чтобы не стать создателем расы монстров. Вот это коктейльчик. Дай-ка я тебя отдельно послушаю. А тем временем Михаил начал переговариваться с религиозным фанатиком-импотентом, что заставило святошу еще сильнее вспылить. «Ну же давай, разозлись, покажи мне, ты, ошибка мироздания, не развоплощенная рекой времени, но я исправлю эту ошибку лично и вырву с корнем все, что тебе когда-либо было дорого», донеслось от мумиеныша, и Ольга провалилась в омут незамутненной ненависти. За 700 лет до описываемых событий, резиденция Ордена Рассвета, Ирлике, слуга склонился в глубоком поклоне, не решаясь отвлекать главу ордена от процесса благословления верующей. Ритмичные причмокивания все ускорялись, пока одновременно не раздался мужской стон наслаждения и надсадный кашель. Верующая запахнула разорванную на груди рубаху и, не вставая с колен, принялась пятиться к выходу. «Останься, пщерь рассвета, ты будешь удостоена чести повторно испить благодати». Его святейшество расправил белоснежную рясу и двумя пальцами указал на опустевший кувшин с превосходным вином с южных склонов Королейских гор. Слуга тут же заменил кувшин на полный, не отрывая взгляд от пола, но и не покидая покоев. Его святейшество, Ирликийский ангел, один из дюжины прекраснейших существ этого мира, отщипнул виноградину от грозди и блаженно зажмурился. Настроение было чудесным. Последний раз им удалось наткнуться на человеческое поселение в прорыве с повышенным магическим фоном. Они смогли стабилизировать прорыв на несколько часов, чего с лихвой хватило на то, чтобы вырезать всех мужчин племени и угнать женщин детородного возраста. Одна из таких его только что ублажала. Как же приятно было видеть ее взгляд, полный отвращения, когда она ублажала его против своей воли, покорная и умелая, словно элитная шлюха императорского гарема. Резные дубовые двери отворились со стуком, когда в кабинет Альба ворвался его ближайший друг и глава ордена заката Западной Королеи Тимус. «Я хочу ее себе. Я спас тебе жизнь. Отдай ее мне. О ком ты, мой друг?» Альб потянулся всем телом, словно кот, объевшийся сливок, и, налив вина в кубок, подал тот другу. «Не прикидывайся. Я видел, как ее отнесли в твои покои. Я хочу ее. В уплату долга жизни». Альб глотнул вина и с усмешкой разглядывал друга, который вдруг воспылал неземной страстью к дикарке. Девица была не из племени. Ее нашли в хижине у старой знахарки на излечении. Вся изрубленная, она одной ногой стояла в реке времени, но Тимус почему-то решил ее забрать. И уже назло другу Альб перехватил дикарку, велев доставить в свои покои. «Ты же даже ее вылечить не сможешь. Труп собираешься трахать?» С издевкой обошел Тимуса его святейшество. «Если ты откажешься, есть еще 5 светлых», ядовито выплюнул глава ордена заката Западной Королии. «Они не станут», пожал плечами Альб, будто он в этом решении совершенно ни при чем. «Сука!» Процедил сквозь зубы Тимус и золотым кубком зарядил в лицо ирликийскому ангелу, чье тело было настолько же прекрасным, насколько ужасной была его душа. Драгоценные камни на кубке оголили кости на скуле и над бровью. Кожа на щеке свисала лоскутом. Алая кровь заливала белоснежную одежду, но Альб скалился белозубой улыбкой, ожидая, пока магия рассвета восстановит все повреждения. «Вот поэтому я, светлый, а ты, Тимус, темный. Свои деструктивные порывы необходимо сдерживать, иначе переходники для местных алтарей сдохнут раньше времени. Ты же не хочешь вернуться туда, откуда я тебя вытащил ценой собственной жизни. Альб сделал еще глоток, но часть вина пролилась сквозь не до конца зажившую рану на щеке. Ты, Тимус, что-то путаешь. Это не за мной долг жизни, а за тобой. Это я вытащил тебя из имперских казематов накануне казни и сделал практически богом. Это я придумал схему, благодаря которой мы стали почти бессмертными. И поэтому именно я имею право на все, что пожелаю, в том числе и на полудохлую дикарку. Свободен. Тимус с минуту сверлил друга злым взглядом, не желая отказываться от добычи. Возразить было нечего. То, что Тимус дотащил полумертвого Альба до портала в этот мир, не отменяет всех заслуг бывшего архимага империи, нашедшего для них изнанку с недоразвитым миром без богов и с незанятыми источниками силы, сделавшими их почти богами. Но все естество Тимуса противилось, когда он представлял, как Альб приходует красноглазую дикарку. Сам Тимус не отличался целомудрием, угодив за решетку за организацию оргии с императорской дочкой накануне ее свадьбы. Но красноглазую он хотел так, как не хотел ни одну женщину в своей жизни. Опустошив кувшин вина, он совершенно шальным взглядом посмотрел на друга и по наитию произнес: «Она принесет тебе смерть. Я сейчас не пошевелю и пальцем, и она сдохнет прямо там, на шелковых простынях, истекая кровью». Аль подщипнул еще ягоду от грозди, насмешливо рассматривая друга, впервые потерявшего голову из-за женщины. Мелькнула даже мысль отдать ему девчонку, если тот так зациклен на ней. Но Аль подмел ее как минутную слабость. Стоит отпустить поводок, и некоторые могут решить, что могут указывать ему. Не едет. Только в профилактических целях он разочек оприходует дикарку и вернет другу. В конце концов, девственницы Тимуса никогда не привлекали. Уж он-то прекрасно знал вкусы главного ловеласа империи. Друг, считав его намерение через связь алтарей, лишь опустил голову, не решаясь возразить. В последний раз взглянув на запертые двери в спальню Альба, Тимус развернулся на каблуках и покинул кабинет друга, пока выдержка не изменила ему. Альб же отправился проверить красноглазую девицу. Ее как раз должны были накачать для него афродизиаками, отмыть и привести в удобоваримый вид. «Меня нет ни для кого на ближайшие пару часов», — бросил он слуге и отправился к себе. Следующим фрагментом эмоций была незамутненная любовь, замешанная на чувстве собственничества. Зависимость получилась столь сильной, что Альб готов был убить любого, кто посмел бы позариться на его сокровище. Брюнетка с алыми глазами всюду была рядом с ним. Ирликийский ангел, казалось, обрел свою любовь. Он перестал ходить в набеги, предпочитая не оставлять свою зазнобу в одиночестве. Ему казалось, что остальные главы орденов ему завидуют, а Тимос и вовсе хочет украсть его счастье. Последнее предположение было недалеко от истины. Полсотни лет глава ордена заката Западной Королии ждал своей очереди, но так и не дождался, что и послужило спусковым крючком к последующим событиям. Альба же захватила единственное желание. Он хотел заиметь наследника от своей красноглазой любимицы. Сомнений в ее и своем здоровье у него не было, но беременность не наступала. При этом Альб чувствовал в ней большую спящую силу, направленности которой не мог определить ни он, ни алтарь. Именно от таких спящих магичек рождались наиболее одаренные дети. Тогда же у него появилась идея, как пополнить легионы рассвета и заката без замещения магии, а, так сказать, естественным путем. Раз в году все 12 глав орденов собирались и отмечали воцарение в новом мире. В эти дни земли, подвластные орденам рассвета и заката, праздновали. Именно тогда Тимус смог провернуть то, чем славился еще в империи. Оргии всегда были его коньком. Вот только в этот раз у него была другая цель. Когда наутро Альб пришел в себя среди обнаженных женских тел, он нутром почувствовал неприятности. Рейна исчезла. Альб искал любимую долго. Не помогло даже то, что он пытал Тимуса, и тот сознался в сознательном применении афродизиаков, чтобы иметь шанс добраться до Рейны. В повальной оргии участвовали все, но куда потом подевалась девушка, никто не знал. Его святейшество даже переступил через себя и обратился в обитель Великой Матери Крови, чтобы местные маги помогли ему отыскать любимую. И те отыскали, не посрамив собственной репутации. Спустя 240 лет Альб нашел свою красноглазку, и каково же было его разочарование и гнев, когда она оказалась беременна на поздних сроках. Воистину, от любви до ненависти один шаг. Мелькнула мысль у Ольги, когда ее выкинуло из омута чужих эмоций. Вот только как это все относится к Михаилу, я стягивал в себя всю доступную благодать, коей были крупицы. Основным моим ресурсом стали те самые горошины, разбросанные в пыли и призванные ослабить нас, и, конечно же, пирамидка в груди, что сейчас отзывалось приятным теплом и урчало, будто свернувшийся котенок. Мне, признаться, такие спецэффекты не нравились категорически, но выбирать особо не приходилось. Выживание стояло на первом месте, а уж кем я стану в результате уже другой вопрос. Если выживу, что-нибудь придумаю. Первый удар пришел совсем не оттуда, откуда я ждал. Купол, накрывший меня с остатками смертников, вдруг пролился розовым дождем на землю. Напоминало это купание в кислоте. И уж поверьте, Альп, тот еще затейник. Я подобную ванну принять успел в прошлой жизни. В этот раз ощущения были уже отчасти знакомыми, а потому должного эффекта не возымели. Чешуя местами оплавилась, но вполне бодро держалась, все еще не пропуская удары мечей. Это местные зомби-камикадзе решили снова вступить в бой. Я же в этот момент был занят, пытаясь при посредничестве пирамидки рассмотреть конструкт полусферы над своей головой и обнаружить ее слабые места при благодатном дожде. Не сразу, но удалось увидеть микротрещины, возникающие при образовании розовых капель. В эти трещины я и отправил присоски, выкачивая из купола благодать рассвета. Тот под удивленные взгляды Альба и его подчиненных продержался меньше 3 минут, осыпавшись на прощание с мелодичным звоном. Я же при этом приобрел окрас, мечту любой блондинки, покрывшись пудрой розового оттенка. Боги, хорошо, хоть и летого не видит, она бы мне до конца дней моих напоминала про гламурного розового змея. 1, 2, 3, 4, 5. Кровавый вышел погулять. Пропел я, выбираясь за территорию купола. Не так быстро, отреагировал его святейшество. Бешеных зверей усыпляют. Только ты никак не сдохнешь. Я мысленно поблагодарил пирамидку, что помогла мне разобраться с конструктом. Теперь можно было добыть побольше крови и идти в атаку. Вот только Альп смог удивить даже меня. Единым движением он перерезал глотки двум стоящим подле него воинам рассвета и, сделав пару пассов руками, создал подобие кровавого кокона вокруг себя и Агафи. Цветом он был чуть светлее обычного кровного щита, видимо, за счет использования примесей благодати, но сам факт наличия у Альба высокорангового щита из арсенала магии крови впечатлял и огорчал одновременно. Это означало, что предатель добрался до башни в обучении. Осталось только узнать, до какого уровня. «Попробуй пробить со своей 1/12 силы», — бросил мне вызов Альп. Я вспорол себе лапу когтями и пустил кровь, а дальше один за одним сформировал 5 простейших высших заклинаний крови, имеющих убойный эффект. Копье, жнецы, пожиратели, кровавое пламя и кристаллизация крови. Жнецы и копье ушли рикошетом от щита, проредив ближайшее окружение его святейшества на 10 бойцов. Пожиратели смогли отщипнуть от мощности щита около 1/3, но тоже иссякли. Кровавое пламя же лишь раззадорило Альба. Он с победной улыбкой следил, как щит поглотил заклинание и восстановил мощность наполовину от утраченной в борьбе с пожирателями. И лишь при взгляде на мой последний подарок глава Ордена Рассвета побледнел и самым постыдным образом спрятался за Агафью, прикрываясь щитом из благодати Рассвета. Чуть подправив траекторию заклинания кристаллизации крови, я отправил его в толпу орденцев. Не пропадать же добру. Все равно полный щит рассвета хрен чем пробьешь, там уровень сродни божественному. Зато теперь понятно стало, что предатель поднялся не выше 6 уровня башни крови, что соответствует примерно половине пути мага крови или 9 уровню общепринятой в мире Михаила шкале. Но полноценно обрадоваться результату проверки я не успел, потому как сквозь песнопение гимна рассвета услышал крик Ольги: «Копье, берегись!» А следом в грудь, прямо под тем местом, где я поместил пирамидку, вонзилось эфемерное копье благодати. А автор шепотом напоминает про акцию. Каждый 500-й краткий лайк да вознаградится дополнительной продой. Глава 24. Его святейшество Альп упивался собственной силой. Вся эта операция была от начала до конца спланирована им. На ее реализацию потребовалось без малого 100 лет. Но что значит век для существа практически бессмертного? Пыль под ногами. Зато этого времени хватило, чтобы изучить часть высших заклинаний крови и преобразовать их под использование благодати рассвета. Принцип «разделяй и властвуй» никто не отменял. За 100 лет до описываемых событий. Резиденция Ордена Рассвета, Ирлике. Встреча представителей враждующих орденов происходила на территории Великой Пустыни. Золотой песок, переносимый ветрами из одной аномалии в другую, сдерживал орденцев, снижая их способности к магии. Маги крови же здесь также становились слабее, ведь рассчитывать могли исключительно на собственную кровь. На многие дни перехода отсюда не было ни единой живой души. Безжизненные земли, бывшие некогда Великой Империей Аспидов, а нынче укрытые песками, стали идеальным местом для переговоров. Два врага избегали смотреть друг на друга, разглядывая звездное небо над головой. В дневное время встреча просто не смогла бы состояться, ведь днем температура в Великой Пустыне позволяла жарить мясо на песке. «Признаться, заинтригован вашим приглашением», — начал разговор Альп. «За последние полсотни лет вы единственный маг крови, вышедший на связь с Орденом Рассвета. Считайте, что я несколько не согласен с официальной позицией в отношении Троидасана», — пожал плечами незнакомец в алом балахоне. «Он сам виноват. Нужно было улетать, когда была возможность. Остальные последствия лишь стали результатом его необдуманного и откровенно глупого поступка. И что же вы хотите от Ордена? Хочу получить себе неприкосновенность в грядущей войне. И чем же нам будет интересна эта сделка? Вы уничтожите конкурента на своих землях и познаете новое направление магии». Конечно же, Альп согласился. За тысячелетия противостояния ни один из магов крови не пошел на предательство своих. Упускать такой шанс было глупо. Его святейшество не был глупцом, осведомители уже донесли ему о резне в кочевье пустынников и открывшейся охоте на сбрендившего своими же. Правда, пришлось извратиться, чтобы все выглядело натурально, и предатель не только выжил, но и даже спас какое-то количество послушников, чтобы их цеховая клятва не уничтожила отступника. И вот теперь, глядя в глаза перерожденному кровавому, Альп с удовлетворением отметил на его змеиной морде удивление. «Не ожидал? Мне тоже доступны ваши техники». Щит крови с вкраплениями магии рассвета стал финальной точкой, апогеем боевого аркана, созданного уже после смерти кровавого. Копье создавалось за счет половины емкости благодати каждого воина легиона. Причем расчет велся математически на точное количество источников, 4400 бойцов не больше и не меньше. Поэтому из воинов, избранных для отвлекающего маневра, заранее выкачали всю благодать и лишь потом отправили на верную смерть. Вторая половина благодати использовалась для поддержания техники во времени. Нельзя было допустить падения мощности копья, ведь новое создать и удерживать не вышло бы. Нет, теоретически, это было возможно, но знал о такой возможности лишь Альп, и для этого пришлось бы работать с алтарями напрямую, а не через переходники. Рисковать же подобным образом он не хотел, слишком заманчива вечная жизнь. В крайнем случае можно было выкачать в ноль паладинов, но самому становиться источником для аркана его святейшества не собирался. Отбиваясь от выпущенных серий заклинаний кровавого, Альп с удовлетворением отметил, что не зря учился у отступника. 4 из 5 заклинаний были ему нипочем. Это же какая экономия на благодати, защищаться от врага его же оружием. А ведь кровавый еще не знает, какой его ждет сюрприз внутри блондинки. От этих мыслей его святейшество почувствовал возбуждение. Осталось совсем чуть-чуть, и посмертное проклятие спадет. Разглядывая противника, Альп с удивлением отметил для себя, что старая рана от предательства никуда не делась. Сейчас этот ублюдок был удивительно похож на свою мать. Светящиеся алым глаза, обсидиановая чешуя, только крыльев не хватало. Выродок, одним словом, каким-то образом не раскрывший свой звериный потенциал в прошлой жизни, и вдруг столь явно проявивший наследственность после смерти. Копье формировалось за спиной у кровавого, но внезапный женский крик заставил змея обернуться и принять удар, нацеленный прямо в сердце. Высший боевой аркан с хрустом проломил чешую и с хлюпающим звуком глубоко погрузился в тело твари. Его святейшество испытал ни с чем не сравнимое удовольствие от увиденного и услышанного. Он не мог оторвать взгляда от поверженного врага, из спины которого торчал розовый наконечник благодатного копья. Секунду ничего не происходило, а затем долину потряс громогласный рев. Вот только это не был рев боли, а рев ярости. Земля под ногами завибрировала, будто, как и 100 лет назад, дюжина легионов разом выпустила собственную ярость, сотрясая мир. В воздух поднялось крошево благодати, рассыпанное для повышения магического фона бойцов ордена. От копья к каждому воину протянулась серебристая паутина привязки, через которую поддерживалась энергетическая структура аркана. А затем паутина окрасилась в розовый, наливаясь благодатью. Все верно. Сейчас мы тебя, ублюдка, накачаем благодатью по самую маковку и выжжем твою нечистую магию». Паутина дрогнула, пропуская через себя волны благодати. Струны рассвета звенели, самопроизвольно издавая мелодию гимна. «Боги, неужели вы действительно существуете и помогаете мне?» С удивлением распознал Альп еще один высший боевой аркан. Он, конечно, сжирал почти столько же благодати, как и копье, но гарантированно должен был добить кровавого. Момент, когда воины начали падать на колени один за другим, Альп не заметил, а все потому, что копье внутри змея принялось распадаться. Сильнейшее оружие легиона рассвета впитывалось в тело твари, заставляя ту сиять благодатью, словно некое божество. Между чешуйками змея пробивался розовый свет, более того, паутина привязки копья продолжала опустошать воинов легиона. «Ты хотел, чтобы я нес свет веры», — прогрохотал звериный рык над долиной, — «и твоя мечта сбылась. Ну же, почему он не падает замертво? Почему его магия крови не сопротивляется?» Альп все сильнее хмурился. Если в прошлой жизни он еще лелеял надежду заполучить себе верного паладина из кровавого, то теперь хотел лишь его смерти. Ублюдок не нужен был ему живым. Его жизнь означала жизнь проклятия, а Альп хотел свободы и мести. Вспышка розового света на мгновение ослепила его святейшество, а в следующий миг он ощутил, как в горло входит шип змеиного хвоста.